4 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры участники предстоящего 8-го съезда Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи посмотрели документальный фильм «Открытие полосы полного рассвета в революции». Фильм посвящен бессмертным революционным заслугам великого Ким Чен Ына, которые подняли всю партию, всю армию и весь народ на строительство могучего социалистического государства и энергичным руководством прославляет величие и государственную мощь Чечейской Кореи на высшем уровне.